«Это все ничего», — прошептал Финч, взглянув на ближайший могильный камень, туда, где начинался его подземный ход. «Теперь уже скоро». Молодой Джеральд Стандер повернулся к нему, и Финч зашагал вперед, чтобы тот не подумал, будто он подсматривал за ним. «Доброе утро», — поздоровался Стандер. «Так и знал, что найду тебя здесь», — проговорил Финч без предисловий. Подойдя к склепу, он окинул взглядом дверные петли. Сухая ржавчина жадно впитывала свежее масло. «Итак, его светлость сэр Тайрон Мерфи, граф Шиильский, наконец скончался?» «Ага», — согласился Стандер. «Помер». «Вряд ли кто пожалеет этого напыщенного старого черта», — заметил Финч. «И как это произошло?» «Эпилепсия все-таки добила его. Подавился ночью собственным языком». «Собственным скверным языком», — негромко поправил Финч. Он проводил Стандера до лимузина стального цвета, принадлежавшего семейству Мерфи. Туман уже немного поредел, и, подняв голову, Финч разглядел огромный дом, стоящий на вершине холма. «И когда его привезут вниз?» — спросил он. «Сегодня днем, наверное. Как тебе известно, наследников нет, даже самых далеких. Семейный адвокат едет из Лондона с ключом от сейфа. Я полагаю, что он сведет церемонии к минимуму». «Значит, склеп закроют сегодня вечером, так?» — небрежно поинтересовался Финч. «Иначе нельзя», — ответил молодой шофер. «Которые не забальзамированы, тех нужно помещать в воздухонепроницаемый склеп в течение 24 часов». Стандер с любопытством поглядел на Финча. «А тебе это положено знать самому, старик. Как-никак, ты у нас кладбищенский смотритель. Таков закон». «Да-да, ты прав», — согласился Финч. «Я все забыл». Он повернулся к склепу и принялся рассматривать его, задумчиво потирая челюсть. «А сколько членов семьи здесь лежат, ты знаешь?» «Мне говорили, что пятеро. Старший сын, который покончил с собой, брат графа, который был со странностями и не женился, леди Мерфи, скончавшаяся от пьянства, еще дочь и младший сын, погибший в автокатастрофе». «Значит, со стариком будет ровно полдюжины», — подытожил Финч. «Ага, и склеп будет закрыт навсегда». «Так», — негромко согласился Финч, — «навсегда». Он глубоко вздохнул, набрав полную грудь прохладного утреннего воздуха. «Что ж, лучше пойду домой. Дел у меня». Джеральд Стандер проводил взглядом удалявшегося могильщика. «Тупой глупец», — решил шофер. «Раз живет здесь один, так считает себя вправе слоняться по кладбищу, словно призрак.